Ах, вот как! Вот почему на место библиотекаря столько желающих. Значит, и наш Аббон был прежде библиотекарем? Нет, Аббон не был. Его назначение состоялось до того, как я попал сюда. Раньше тут аббатствовал Павел из Римини. Удивительный был человек. О нем рассказывали очень странные вещи. Он якобы был ненасытным читателем, знал наизусть все книги библиотеки, но у него была редкая болезнь. Он не мог писать. Его звали неписьменным аббатом. Аббас Аграфикус. Он сделался аббатом в самом молодом возрасте. Говорят, его выдвинул и поддерживал Альгирд Клюнийский, квадратный доктор. Но все это давние разговоры, пустые пересуды монахов. В общем, Павел был назначен аббатом. Тогда Роберт занял освободившееся место в библиотеке. Но его грызла какая-то хвороба, он сох и таял, и было понятно, что управлять судьбами аббатства ему не под силу. Поэтому, когда Павел из Римени пропал... Умер? Нет, пропал. Неизвестно куда. Однажды уехал по делам и не вернулся. Может, его убили разбойники где-нибудь по дороге. В общем, когда Павел пропал, Роберт не мог притязать на его должность. И начались какие-то темные дела. Аббон, говорят, был естественно рожденным сыном одного из здешних господ. Рос он в аббатстве Фассанова. И рассказывают, что в самом юном возрасте он находился при святом Фоме, когда тот умирал. А когда он умер, Аббон руководил выносом этого великого тела вниз по винтовой башенной лестнице, где было так узко, что гроб не удавалось развернуть. Но Аббон прекрасно справился. Это и был его звездный час, острили злые языки. Так или иначе, аббатом он был избран, хотя и не заведовал библиотекой. И кто-то, по-моему, тот же Роберт, посвятил его в тайны книгохранения. А сам Роберт за что был назначен? Не знаю. Я всегда старался не слишком вникать в подобные вещи. Наше аббатство — пристанище святости. Но вокруг должности настоятеля, к сожалению, иногда плетутся чудовищные интриги. Я всегда занимался своими стеклами и своими кивотами, и в другие дела не мешался. Теперь тебе понятно, почему я говорю, что не знаю, захочет ли аббат обучать Бенце. Это значило бы прямо назвать его своим преемником, доверить монастырь легковесному мальчишке с его грамматикой и с его варварством, выходцу с крайнего севера. Что он знает о нашей стране, о роли нашего аббатства, о связях с местными господами? Но Малахия тоже не был итальянцем, и Беренгар, а библиотеку отдали им. «Темная история». Монахи брюзжат, что вот уже полвека, как наше аббатство утратило все традиции. Оттого-то 50 лет назад, или даже раньше, я не помню, Алинард и боролся за библиотекарское место. Библиотекарями здесь всегда бывали итальянцы. Слава богу, у нас на родине способных людей хватает. А так видишь, что получается». И Николай замялся, как будто не решался выговорить, что у него на душе. «Видишь, Малахию и Беренгара убили. Возможно, их убили, чтобы они не стали аббатами». Он содрогнулся и провел рукой по лицу, будто желая отогнать нечестивые помыслы. Потом осенился крестным знаменем. «Да что там говорить, ты сам видишь. В этой стране... Вот уже сколько лет совершаются постыдные вещи. Совершаются и в монастырях, и при папской резиденции, и в соборах. Битвы за овладение властью, обвинения в ереси, чтобы захватить чужую прибенду. Какая гадость!